Глава 20. И как же Хью решит? Решит так, как я ему велю. Феликса до крайности расстроило и то, что рассказала ему Милдред, и то, как она это рассказала. И в то же время он восхищался сестрой. Так уж не раз бывало, когда он особенно ясно чувствовал, до чего они с ней не похожи. Она обрисовала положение с беспощадной честностью, которую он в ней уважал, хоть и считал чрезмерной. В сложных житейских вопросах она проявляла подлинно военный гений. Они стояли в гостиной в Сеттон-Блейзе. Погода опять наладилась. По высокому небу были разбросаны редкие белые облачка, и сад в разгаре лета, вымытый недавними дождями, высушенный солнцем и легким западным ветром, сочетал в себе чистую, первозданную свежесть с буйством тропического леса. «Конечно», — сказал Феликс, — «твои предсказания могут и не сбыться». «Ты хочешь знать будущее во всех подробностях», — сказала Милдред. «Может быть, это вообще свойственно военным, но так не бывает». Голос ее звучал устало. Она присела на диванчик в оконной нише. Солнечный свет отыскал желтые нити в растрепавшейся шапке ее пушистых седых волос. Уже близился вечер, а она все еще была в плотном шерстяном костюме, в котором примчалась из Лондона. «Бывает, когда дойдет до дела», — сказал Феликс. «В том-то и беда». «Не говори загадками. Руководствоваться можно только вероятностью». Из ваз на столе она вытащила белую наперстянку и нервно ею помахала. Феликс, до сих пор расхаживавший по комнате, остановился у окна и увидел Хамфри. Тот стоял на дальнем берегу речки, неподвижный, словно вписанный в пейзаж художником, откинув голову, как человек, который с минуты на минуту ждет крика или выстрела. Его белые волосы ярко выделялись на сплошном зеленом фоне. «Хороши мы трое», — сказала Милдред, проследив за его взглядом. «Все влюблены. Бедный Хамфри, ему-то всегда нужно не только недозволенное, но и недосягаемое. И он хоть старается, не сидит сложа руки. Вероятность — это не главное», — сказал Феликс и опять зашагал в глубину комнаты, куда не доставал теплый вечерний свет. «О, Господи, а что же главное? Ведь ты согласился, что если Рэндалл уйдет, у тебя будет больше шансов на Энн, чем у меня на Хью, если Рэндалл останется». Она стала общипывать наперстянку. Феликсу эта формулировка не понравилась. Он вообще был против того, чтобы договаривать все до конца. И то, что в сложившейся ситуации Милдред видела всего лишь столкновение его и своих интересов, не только убеждало его в ее проницательности, но и пугало. «Я хочу сказать», — возразил он, — «что мы не с той стороны к этому подходим. По-моему, самое важное — это Хью и Рэндалл. И, по-моему, ясно, что затея Хью непристойна, невыполнима». «Станет выполнима, если Хью ее выполнит», — сказала Милдред раздраженно. «А ему этого до смерти хочется. Это пленяет его воображение. Ты забываешь, что в каком-то смысле это был бы хороший поступок. Тут дело не только в наших с тобой планах. Для Хью это было бы нечто благородное само по себе, независимо от результатов. Решительный шаг за другого — символическое искупление прошлого. Мне как раз и не нравится, что ты на это смотришь только с точки зрения наших с тобой планов. И мне непонятно, почему мы должны равняться на романтические идеи Хью. 60 000 фунтов — дорогая цена за прошлое. А духовные блага все равно ни за какие деньги не купишь. Но даже если оставить это в стороне, как же Рэндалл? Для него-то это, безусловно, плохо». «Ты меня удивляешь», — сказала Милдред. Она оборвала со стебля все цветки и теперь раскладывала их на столе. «Во-первых, духовные блага можно купить за деньги. Ты сам это поймешь, если дашь себе труд подумать. Во-вторых, сейчас тебе, право же, не время родить о моральном облике твоего соперника. Об этом он уже как-нибудь сам позаботится». Помолчав, она добавила: «Должна осознаться, что Рэндалл меня восхищает, мерзавец такого масштаба. В этом даже есть что-то возвышенное». В отношении Феликса к Рэндаллу царила теперь полная сумятица. Перед мужем Энн он невольно чувствовал себя виноватым. Он придавал большое значение праву собственности, которым брак наделяет законного супруга, и знал, что хотя у него не было даже поползновения нарушить седьмую заповедь, десятую-то он, несомненно, нарушил. Ревность, зависть, презрение, гнев, чувство вины и полная неспособность понять, которая была отчасти, но не совсем сродни восхищению, все это смешалось воедино и положительно распирало его. «Так что видишь», — продолжала Милдред, — Картина прояснилась. И наш с тобой разговор очень этому способствовал. Теперь я все вижу. Не надо мешать Хью совершить преступление, верно? Она раздавила пальцами один цветок, другой, третий. А мне так ничего не ясно. Феликс опустил руку в карман и нащупал письмо Мари Лоры, на которое он все еще не ответил. «По-моему, отвратительно, что такой важный вопрос должны решать деньги. Так или иначе, его решит насилие. А деньги — один из видов насилия. Некоторые предпочитают вопли и кровопролитие. Это уже дело вкуса. Не сбивай меня, Милдред. Мне просто отвратительно говорить о таких вещах в связи с Энн. Что она-то подумает?» «Энн об этом не узнает», — сказала Милдред невозмутимо. «Ну нет, узнает. Я сам ей скажу, если другие не скажут. Дорогой мой, ты сможешь ей об этом сказать, только когда дело уже будет сделано». Феликс встал коленями на диванчик и посмотрел в сад. Доски скрипнули под его тяжестью. Хамфри был теперь еле виден. Он удалялся, засунув руки в карманы, похожий на всем недовольного и стомившегося от безделья мальчишку. Феликс еле сдержался, чтобы не выругаться вслух. Не хотелось ему, чтобы все случилось именно так, а, впрочем, Милдред права. Как бы оно ни случилось, все будет безобразно. Противнее всего, наверное, то, что ему открыли глаза на это безобразие, заставили, пусть косвенно, в нем участвовать. Как же ему следует поступить? Феликс давно свыкся со своей ролью выжидающего, с ощущением, что действуют все, кроме него. Он понимал, что в такой позиции есть некий утешительный фатализм. События пусть развиваются своим ходом, без его помощи, и либо Энн тихо и неизбежно достанется ему, либо нет, и тогда ему не в чем будет себя упрекнуть. Он бы предпочел, чтобы все, что должно случиться, случилось по собственным законам, вдали от него, а он бы пришел на готовенькое. Как он теперь понимал, его все время страшило и отталкивала мысль о необходимости какого бы то ни было объяснения с Рэндлом. Он каждую минуту боялся себя выдать, боялся какого-нибудь недоразумения, после которого придется выступить в открытую. Ему было не все равно, как он при этом будет выглядеть. Зачем только Милдред с ним советовалась? Она насильно заставила его разглядеть колесики сложного механизма и перспектива, которая теперь вырисовывалась, единственно возможная, как пыталась внушить ему Милдред, была тем страшнее, что таила в себе столько привлекательного. Да, это значило связать себя обязательствами, но обязательствами, исключавшими для него всякое личное соприкосновение с Рэндлом. Если Рэндл эффектно, скандально и бесповоротно уйдет со сцены, если Рэндл будет куплен, заклеймен и изгнан, он сможет, наконец, подойти к Энн открыто и прямо, с помощью адской затеи, о которой рассказала ему сестра, затеи, принадлежащей, между прочим, самому Рэндлу. Это можно осуществить быстро и чисто. То, что иначе тошнотворно тянулось бы еще, что в конечном счете все равно неизбежно. Просто он предпочел бы об этом не знать. И было у него почти суеверное чувство, что он может потерять то, чего достиг бы, вернее, предоставив события их естественному течению. Милдред, поглядывавшая на него из своего угла у окна, медленно заговорила. «Пойми, Феликс, я могла бы тебя от этого избавить». Могла бы дать Хью любой совет по своему усмотрению, не сказавшись тебе. Но с какой стати было тебя избавлять? Почему бы и тебе не приложить к этому руку? Рэндл этого хочет. Хью этого хочет. Результат будет хороший. Ни ты, ни Энн не молодеете. А что выглядит это гадко? Так все, что имеет отношение к Рэндлу, будет выглядеть гадко. Насколько я понимаю, тебе не хочется одного — быть хоть чуточку замешанным в деле, на котором ты сам же надеешься выиграть. Феликс бросил на нее хмурый взгляд и встал на пол. Он нашарил в кармане сигарету, скомкав при этом письмо Мари Лоры. Спасительная мысль о чести, которую Милдред толковала как трусость, была и в самом деле скомпрометирована. Связать себя или не связать казалось сейчас одинаково скверно и смущало, что в своем поведении он усмотрел новые, неприглядные черточки. Закуривая, он поднял голову и увидел на дороге рядом с домом свой темно-синий «Мерседес». Стоит и ждет. Может быть, это Милдред так подействовал на него своей хитростью, но теперь ему было как-то все равно, связать себя или не связывать. А раз так, почему не поступить, как хочется? И с этой мыслью он сразу ощутил себя активным, способным сделать, наконец, что-то, не таясь, не виляя, не поступая с честью, а потом, затмив все остальное, возник образ Н. Н — близкое, достижимое, его собственное, милое, милое, милое Н. Он швырнул сигарету в камин и сказал сестре: «Ладно». «Что значит «ладно»?» «Советуй Хью, как найдешь нужным, и считай, что я вошел в игру». Милдред вздохнула и встала. «Спасибо, Феликс», и смахнула ошметки белых цветов в корзину. Она приняла его капитуляцию до странности вяло, и он только тут сообразил, что это означает для нее самой. Он как-то успел позабыть о столкновении их интересов. Он сказал: «Это, конечно, эгоизм с моей стороны». «Да-да», — сказала она тихо. «Будь эгоистом, мальчик, будь эгоистом. Ведь это твое право, ты моложе, и ты мужчина. Для тебя вся эта чертова канитель еще впереди. Одному Богу известно, как будет лучше, безусловно. Но теперь что-то, по крайней мере, сдвинется с места». Откинув голову, она смотрела вверх на своего высоченного брата, приглаживая пушистые волосы, растирая дряблую кожу под глазами. После возбуждения, вызванного спором, она сразу устала и сникла, казалась слабенькой, берегущей себя старушкой. Ему стало жаль ее. Но он уже дышал более вольным воздухом. Нынче вечером он простится с Мари Лорой. Он сказал, насколько мог, суше, чтобы не обидеть ее: «Прости, Милдред. А я рискну. Посмотрим, что получится». «Правильно». Он взял ее за руки, снова усадил и сам сел рядом. Теперь, когда он был полон решимости, Милдред словно стушевалась, и он сам завладел разговором. «Прежде всего, Хью может и не последовать твоему совету». «Последует. И даже если он последует твоему совету, с Эммой у него может не получиться. Путь для него будет свободен. А уж он так старается. Рэндалл может и не убраться. И даже если он уберется, Энн, может быть, не захочет выйти за меня замуж». «Ну, опять все сначала. И даже если Энн захочет за меня выйти, она может решить, что не должна, хотя бы по религиозным соображениям. И даже если она не решит, что не должна по религиозным соображениям, она может решить, что не должна из-за Миранды». «К черту Миранду», — сказала Милдред. «У тебя это какой-то пунктик. Не обращай ты на девчонку внимания. Она меня тревожит. Как знать, что скрыто в душе ребенка, да еще такого, как она? Вполне возможно, что она этому страстно воспротивится и что не отпустит отца». Милдред сказала устало: «Если ты хочешь Энн достаточно сильно, ты ее добьешься. Ты получишь, что тебе причитается, Феликс, получишь. И тогда не пеняй на свою судьбу. Это, наверное, мой последний тебе совет до того, как ты пойдешь в атаку. А теперь мне нужно заняться Хамфри». Она вышла в темнеющий сад, и чуть попозже Феликс увидел, что они неспешно прохаживаются взад-вперед по лужайке, пожилая супружеская пара. Куря сигарету за сигаретой в неосвещенной гостиной, он смутно слышал вдали их голоса. Они звучали непрерывно в долгих летних сумерках, а потом и в полной темноте.